53. Луис взял в кухне новый рулон упаковочного скотча, а в гараже, в том углу, где лежали зимние шины, нашелся моток веревки. Скотчем Луис скрепил кирку и лопату в аккуратную связку, а из веревки соорудил что-то похожее на заплечную перевязь. Инструменты за плечи, Гейдж на руках. Приладив перевязь за спину, Луис открыл переднюю дверцу Сивика и вытащил брезентовый сверток. Гейдж был значительно тяжелее Чорча. Возможно, последнюю часть пути до Микмакского кладбища придется преодолевать чуть ли не ползком, а ведь ему еще надо будет копать могилу в этой каменистой суровой земле. Ничего, как-нибудь справимся. Как-нибудь. Луис Крид вышел из гаража, на миг задержавшись в дверях, чтобы погасить локтем свет, и остановился в том месте, где асфальт сменялся травой. Впереди виднелась тропинка, ведущая к кладбищу домашних животных. Было темно, но тропинка как будто светилась. Налетел ветер, растрепал волосы Луиса, и на мгновение его охватил детский страх темноты. Он почувствовал себя маленьким, слабым, испуганным. Неужели он и вправду собирался идти в этот лес с трупом в руках, под деревья, где гуляет ветер, из одной темноты в другую? И на этот раз совершенно один. «Не раздумывай, просто иди». Луис пошел. Через 20 минут он добрался до кладбища домашних животных. Руки и ноги тряслись от усталости. Луис сел на землю, положив сверток себе на колени, хватая ртом воздух. Еще 20 минут он отдыхал и даже чуть не задремал. Он уже не боялся, похоже, усталость прогнала страх. Наконец он поднялся, не очень веря, что у него получится перелезть через валежник, но твердо зная, что должен попытаться. Сверток у него в руках весил, казалось, не 40 фунтов, а 200. Но то, что случалось однажды, случилось вновь. Он словно вспомнил давний сон. Даже не вспомнил, а пережил заново. Как только Луис поставил ногу на первый сухой ствол, его снова охватило это странное, необъяснимое возбуждение, близкое к ликованию. Усталость никуда не делась, но стала терпимой, несущественной. «Просто иди за мной». «Иди следом за мной и не смотри вниз, Луис. Не сомневайся, ни о чем не думай и не смотри вниз. Я знаю, как здесь пройти, но идти надо быстро и уверенно». «Быстро и уверенно, да, как Джад вынул пчелиное жало». «Я знаю, как здесь пройти». «Но здесь только одна дорога», — подумал Луис, — «и тебя либо пропустят, либо нет». Однажды он попытался самостоятельно перейти через валежник и не смог, а сейчас поднимался быстро и уверенно, как в ту ночь, когда Джад показывал ему путь. Все выше и выше, не глядя вниз, прижимая к себе тело сына, завернутое в брезентовый саван. Все выше и выше, пока снова не налетел ветер, он растрепал и взъерошил волосы Луиса. Луис на мгновение застыл на вершине, а потом быстро спустился, как будто сбежал вниз по лестнице. Кирка и лопата глухо позвякивали, ударяясь о спину. Буквально через минуту он уже стоял на упругой земле, усыпанной сосновыми иглами. Тропа уходила вперед, а позади громоздился валежник, выше кладбищенской ограды. Луис пошел по тропе с сыном на руках, слушая, как ветер стонет среди деревьев. Его уже не пугал этот звук. Ночная работа была почти завершена.